Ловушка номер пять. Колебания и откладывание решения. Oh, don't we love to hedge and delay decisions? Мы любим посомневаться, поколебаться и не принять решение. Then we're not responsible. Потому что раз нет решения, значит мы ни за что не ответственны. We want to think about it. Мы хотим подумать об этом. Talk about it. Поговорить об этом. Make sure we know everything about it. Убедиться, что мы рассмотрели и все знаем со всех сторон. And then we die. А потом мы умираем. Business morals works too quick for that. Потому что мир бизнеса сегодня идет вперед слишком быстро. Ted Turner, the founder of CNN, used to say that it's better to make a bad decision than no decision at all. Тед Тернер, основатель компании CNN, любил повторять такую фразу: «Иногда лучше принять плохое решение, чем не принять никакого». And most of the time I agree with him. И в большинстве случаев я с ним согласен. There are decisions that we need to think about. That's true. Конечно, есть решения, которые нужно обдумать. But too often companies put things off and put things off and put things off. Но очень часто компания откладывает это решение завтра, послезавтра, на следующей неделе. Oh, we don't want to risk. Мы не хотим рисковать. Then go work for the UN. Не хотите рисковать? Работайте в Организации Объединенных Наций. Or get yourself involved in some sort of public service. Или работайте в какой-нибудь благотворительной организации. Risk is an inherent part of running business. Риск – это неотъемлемая часть руководства бизнесом. And here's the thing about decisions. Don't ever forget this. И я прошу вас не забывать одну вещь, которая касается принятия решений. You can always change your mind. Всегда можно затем впоследствии передумать. Yeah, I had somebody in my office a couple of weeks ago. Пару недель назад вот что произошло у меня в офисе. And they said, well, I just don't like to change my mind. Один человек сказал мне: «Я не люблю менять свое мнение». Hello, welcome to Earth. Добро пожаловать на Землю. We have to change our mind every day because information changes, circumstances change. Нам приходится менять свое мнение каждый день, потому что меняется информация, меняются обстоятельства. My company was thinking about doing some business with Turkey in the future. Моя компания рассматривала возможность открытия рынка Турции в ближайшем будущем. And it's in November of 2003. Мы сейчас с вами живем в 2003 году. I tell you what, I can't get past. We're in the 21st century. Wow. И просто не могу поверить, все время ошибаюсь, называя даты, не могу поверить, что мы живем с вами уже в 21 веке. But it's November. Of 2003. Ноябрь 2003 года. And yesterday. И вчера. They'd had two car bomb explosions in Istanbul. Объявили в новостях о взрывах в Истамбуле. One in the British consulate. Один взрыв случился в британском посольстве. And one in front of a bank. А другой около банка. You think that's going to change our decision to maybe go to Turkey? Как вы думаете, изменят ли эти новые обстоятельства решение нашей компании работать в Турции? It's got me concerned. По крайней мере, я серьезно задумался. Of course, things change. Конечно, потому что вокруг нас все меняется. Well, I don't want to change my decision. Я не хочу менять принятые мной решения. Well, you know, personally, I don't either, but that's not the world we live in now, is it? Вы знаете, я бы тоже их не хотел в идеале менять, но, к сожалению, наш мир совсем другой, правда? That's life. Это жизнь. That is the world we are in, and you've got to be part of it. Мы живем в таком меняющемся мире, и мы должны быть его частью.